кулачке моем звезда, к уху приложу звенит, остальное ерунда. Так сердечко говорит, а у неба нету дна, как билетов нет в кино. И сегодня до темна, про одно все, про одно, про любовь, про тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.